Пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы предприняли то, что легче для нас. Вообще-то оно не легче, но что лучше. Иначе, если мы будем молиться, будем просить у Господа: Господи, приготовь нас к вечности, а имя у нас старое, и мы сами не сделали то, что надо, Бог начнет резать. А это будет очень больно. Смотрите, вот я прочитал о Якове. Когда он получил новое имя, Израиль, где-то после 60 лет жизни, 40 лет, до 40 лет, именно с 40 лет мы что-то больше знаем о нем. У него случилось, он обманул там брата, это уже после 40 лет началось все. А потом 20 лет был в изгнании, у Лавана служил. Там его Лаван 10 раз награду переменял. Это что было? Это была шлифовка. И все равно Яков не сдался. И Господь должен был выступить против него в лице ангела, который с ним боролся. И сделать его инвалидом. Он же хромал уже на одну ногу. Это же инвалид. Это уже человек, который лишился части здоровья. И только после этого Яков был сломан и получил новое имя. Как твое имя? Говорит: Яков, ты 60 лет был Яковом, а уже в сегодняшний день ты имеешь новое имя, ты Израиль, за что благодарение Богу. Я, например, не хочу быть инвалидом, чтобы новое имя получить. Я не хочу быть инвалидом. Я не хочу, чтобы Бог выступил против меня и ломал мой характер, потому что я сам не делаю то, что надо. Что я мог бы делать? Мог бы стать на колени, умолить Господа. В молитве, с постом. Мучиться, когда губы сохнут: Господи, поменяй меня. Но не на больничной койке. Не после аварии с переломанными ногами. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? И если Бог это допускает, то Писание говорит: не зря. У Бога случайностей нет. Его охрана никогда на посту не заснет, чтобы нас сохранить. А если бы он допустил, он захотел проверить, может быть, твой характер. Как ты себя будешь вести в этой ситуации? А может быть, захотел сломать что-то в твоей жизни, которое чуждое, чужое. И сегодня было подчеркнуто, что любишь ты Господа, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Братья мои, дорогие сестры, я очень хотел бы, чтобы мы сегодня, когда будем молиться, вы сказали перед Господом: как ваше имя? Чтобы Богу не надо было резать. Сказать это начало. Иногда Бог не может в нашу жизнь вмешаться потому, что мы не даем оценку правильную себе. Мы не видим, в чем нам надо каяться. У нас все хорошо. Я недавно, такой случай произошел. Похожих много было. Одна из сестер привезла свою сестру помолиться. У нее проблемы очень сильные. Она ее привезла. Один раз привезла, был неприемный день. И их отправили домой назад, эти, на Украину, то издалека. Она уже выпросила: ну привезу сестру, привезу и все. Ну ладно, говорю, сверх всякого списка привози. Ну что вы думаете? Она ее привезла, пришла, села, спрашивает: ну как дела, в чем проблемы? Она говорит: а у меня-то вообще проблем нету. Ну как нету? Ну нету, у меня вроде бы все нормально. Я ее расспрашиваю, а сестра-то мне уже немножко рассказала, что она и мать бьет, и пьет, и это самое. Я спрашиваю: как у тебя отношения с мамой? Нормально. Как у тебя то? Нормально. Как у тебя то? Нормально. А что ты приехала? Ну, сестра сказала: поедем, я и приехала. Что я могу сделать с таким человеком? Я ничего не могу сделать. Я говорю: ну хорошо, помолимся, да едь домой. Моя мама говорила часто, тоже старые люди, помните, я говорю: с Богом поразка, пока люди трапляются. То есть там кого-то брали замуж. Ну, знаешь, обычно разбираются по любви, а то пока люди есть, иди, ходи. Да я и сказал так, ну с Богом, Параска, пока люди трапляются. Прижмет хорошо, приедешь по-другому будет. А пока ж тебе нужды нет, у тебя все хорошо. Что ты едешь тогда? Ну, сказала сестра, поехали, я и поехала. Что ты такому человеку поможешь? Не поможешь. И если сегодня лично я не вижу проблем в своей жизни, то я не могу Господу подойти. Господи, я ж не прошу. А Бог без просьбы не будет делать. Да, Он будет делать. Если кто-то за меня будет просить, по Его просьбе будет делать. Но мне-то пользы, ну, не столько, если бы я сам это понимал все. Поэтому на что я хочу обратить внимание. Еще раз повторяю. Когда мы будем молиться, давайте открыто перед Господом назовем свое имя. Я раздражительная, а я зависть по своей натуре, а я прощать никак не могу, а я, ну, может, у вас таких нету, слава Богу, но вдруг найдется что-то. Вот дайте себе имя. Ведь мы его даем. Я одну часть этой проповеди не буду говорить. Мы делами своими имя часто даем и перед внешними, и перед внутренними. Я уже это оставлю. Но я самую сущность сегодня хочу высказать. И когда мы это скажем, встанем на колени, если надо в молитве с постом, Господь, освободи меня. От моего характера, от моего я, от моей гордости, освободи меня. Чтобы Богу не надо было резать, инвалидами нас делать. Вот вам пример. И благословлял Якова, Яков это видел. И очень часто в нашей жизни все благословения, которые мы получаем от Господа, закрывают от нас те проблемы, которые у нас. И мы говорим, а что вы мне говорите? Меня Бог благословляет. Ну и что? Ну и что у тебя Бог благословляет? Разве это все? Благословение благословением. А ты видишь, что называй своими именами. Бог тебя для этого и благословляет, чтобы освятить и очистить. А что было бы с тобой, если Бог вообще не благословлял? Это не награда за святость. Это не награда за что-то. Это милость Божья, чтобы освятить и очистить. А Господь это прекрасно делает. Я вспоминаю два примера. Я хочу показать пример, что не надо доводить до того, что Бог нас резать начал. Обрезать, я вот обрезывать буду. Вот Иисуса не надо было обрезывать. Он согласился с Богом полностью, никакого обрезания не надо было делать. А вот другим людям, как Якову, надо было с ними, знаете, поступать, в ежовых рукавицах держать, да и делать что-то. И тогда имя новое получил. А без этого он не мог это делать. И я помню в свое время, я что хочу сказать. Бог прекрасно может менять наш характер, если мы его об этом просим. Просто просим, просто молимся, просто умоляем. Я всегда два примера привожу. Они очень такие яркие в моей жизни были. Когда мне приходилось уезжать в Москву на 4 года в свое время, знаете, я очень не хотел туда ехать. Практически. И избрали, и направили, а ехать туда. И для меня было ехать в Москву, что в гроб ложиться. Я не мог вообще даже вот эту мысль переносить, что мне надо оставлять, ехать куда-то. Одни шли. Но там я даже сказал, чтобы я молился, не знаю, как я молился. Я не помню. Но я помню одно мгновение интересное. Я так вот этих моих мрачных мыслей отвлекся на короткое мгновение. И вдруг опять возвращается мысль о том, что мне надо ехать в Москву. Я полностью готов ехать. Никаких вопросов не стоит. Абсолютно. Вы знаете, для чего я это сказал? Что Бог во мгновение ока может менять наши чувства, наши мысли и наши намерения. Это было так ярко выражено. Это 2 минуты между тем состоянием и теперешним. Как это Бог делает? Я вообще не знаю, я не понимаю. Я уже не понимаю, что такое чувство. Я чувствую, но я не знаю, что это такое. И как Бог это меняет? А второй пример, он был, касается вот пороков наших, зависти. Я никогда не был завистливым. С самого детства. И я не мог понять, как это завидовать. Вот он завидует. Ну, а как это завидует? А почему? Ну, брат, вот у одного что-то есть, у другого нету. Я думаю, ну и что у него есть, что у меня нет? Ну, а что тут завидовать? Ну, у него есть, у меня нет. Ну и что? Почему именно у меня должно быть то, что у него есть? Ну, нету, да и нету. понимаете? И как-то прошло время, я даже не негодовать стал на тех людей, которые завидуют. Ну как он завидует? Ну что он такое вообще? Ну как они могут это? И вдруг однажды на меня зависть нападает. Вы себе не представляете, что это такое. Ну, кто завидует, то представляете, может быть, не в полную меру. И куда я не пойду, у меня в голове крутится. Я ложусь спать, а на меня преследуют, я сню сны, я не могу вообще жить, я не могу. Я, наверное, дня три выдержу, потом говорю, Господи, все, знаешь, что такое зависть, убирай. Не надо больше. Все, в одно мгновение нету, до сегодняшнего дня нету. Для чего я это говорю? Не допускайте того, чтобы вас резали. А Бог, чтобы спасти, будет резать. Если у него выхода нет другого, он будет делать вот так. А кому это надо? Зачем, когда можно вот так просто? Может быть, в молитве тоже надо усилия приложить. Может быть, в посте тоже надо приложить усилия. Но лучше быть в посте, чем лежать в больнице. Лучше в посте ходить двумя ногами, чем потом хромать на оба колена. У нас есть выбор сегодня. Поэтому мы будем молиться, уже время наше уходит. Пусть Господь нас благословит. И когда мы будем стоять на коленях, давайте мы сегодня будем как на рентгене стоять. То, что это не я говорю. Это то, что я читал из Слова Божия. Я просто каким-то примером житейским подтверждал то, что я говорю. Потому что Библия – это жизнь. Это не отвлеченная теория. Это не нечто то, что придумано кем-то, а жизнью никак не свяжем. Это жизнь наша. Это Слово Божие – это анализ всей нашей жизни. Это рентген для нас, это зеркало. Поэтому когда будем молиться? Давайте Господу скажем искренно, что есть в нашем сердце. Описание говорит так. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним как? Искренно, а с лукавым как? По лукавству его. Клоняем колени, молимся, за все благодарим Господа, и пусть Господь даст нам сегодня новое имя. Молимся. Нашими делами и поступками. Поэтому, Господь, прости нас за такое небрежное. Прости, что долгое время мы не называли настоящее наше имя. Но мы сегодня хотим, чтобы ты дал нам новое имя. Чтобы ты исправил наш характер. Чтобы ты удалил, Господи, все похоти, которые часто владевают нами. Чтобы ты, Господи, выбросил твою вечную силу из наших желаний, чем нечистое желание. Может быть, это зависть. Может быть, Господи, это какая-то ненависть к кому-то. Может быть, Господи, это ропот какой-то. Господь, ты все знаешь, потому, Боже, по твоей великой любви и милости дай нам твое благословение. Освободи, Господи, наши чувства от этого, Господи, негативного, демонического, от того, Господи, чего нам самим бывает стыдно, Боже, и дай Твое благословение, потому что Ты, Господи, сегодня напомни, что Ты, Господи, даешь новое имя, и вот только с новым именем можно войти в эти вечные обители, жить на обновленной земле, потом на новой, на этом святом новом небе, который Ты, Господи, творишь для искупленных Твоей святою и драгоценной кровью. И так, Господи, благослови, покрой нас Твоей святой любовью и ответь на наши молитвы. И, Господи, самая главная мысль, самое главное желание сердца нашего, мы хотим, чтобы нашу церковь дополнили прежде всего наши родные по плоти, наши, Господи, сыновья и дочери, наши отцы и матеря, наши мужья и жены, наши близкие и родные, Господь. И Ты дай сегодня милость эту в наши дома. Дай, Господь, Твое благословение. Дай Твою помощь и милость каждому. И особенно дай дух молитвы, чтобы молиться за тех людей непрестанно, которые теряют драгоценное время, которые уйдут в вечность и больше никогда не возвратится. Дай нам его использовать для Твоей славы, чтобы молиться за наших близких и родных. А равно, Господи, из этого щеления, где еще так много людей, которые не знают Твоей истины. Может быть, Господь, для людей не кажутся пропащими. Может быть, люди их не считают даже людьми на сегодняшний день. Но я знаю, дорогой Господь, у Тебя на учете каждое сердце. Ты любишь каждое сердце и душу, живущую в этом селении и в окрестностях. Но прежде всего, пусть, Господи, Твой народ почувствовать ответственность за это щеляние, в котором он живет, Господь, в котором, Господи, построена церковь Твоя, где стоит этот молитвенный дом, Господь. Дай Твое благословение. Пусть ангелы Твои пройдут по щебням этой деревни. Пусть Господь постучат в каждое сердце и направит народ сюда, в этот молитвенный дом, для покаяния, для приобретения спасения через кровь Твою, для хождения в свете Твоей вечной истины и для прославления Твоего великого и чудесного имени, Господь. И так благослови всех, кто сегодня находится здесь. Дай Твои милости и благословения. Благослови тех, Господи, кто болен, кто, Господи, пытается освободиться от болезни, но до чего мне не получалось. Благослови их. Дай им эту твердую веру. Дай, Господи, надежду на Тебя. И пусть, Господи, в сердце каждого из них, независимо от пола, независимо от возраста и духовного стажа, прославится Твое великое и чудесное имя. А пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому.